не сон. Как все это было, белый пух лебедей над Россией моей. Ведь у ангелов белые, белые крылья. Как похожи они на крыла лебедей. Я ни разу не слышу молчание песен, но оно тише вечности, больше земли. Перекрестимся мы, и Христос и воскресе. Как красиво для нас падает снег, так кружится листва. Так тихо, ты только послушай. И в этой тиши ты услышишь слова, они западут. Наша любовь улетает и тает, только пух лебединый кружит над землей. Так падает снег, так кружится листва, так тихо, ты только послушай. И в этой тиши ты услышишь слова, они западут в твою душу.